О, ты пропасть! Их же нет! Ну, так слушай, мой ответ! Ничего ты не получишь! Сам себя ты грешник мучишь! Убирайся цел пока! Оттащите старика! Жить бы накануне тоже нитьбы. Кровь на свадьбе не к добру. Будет драка на перу, вот и все. А поцелуем мы примету заголдуем. Пропади ты, злой урод, и дурацкий твой народ. Там земля еще вас носит, ты подвету не подбросит. Погоди, седой балдур!